Глава шестая. Жизнь в Элистранде казалась Хильде сказочным сном. Большой, недавно построенный дом, добрые люди, дети, которым пришлось очень трудно в начале жизни, все они жили среди лугов у озера. Небольшая усадьба, примыкавшая к Гростенсхольму, долгое время пустовала. На этой земле на средства Александра Паладина был построен дом для его дочери и ее мужа. Все здесь было устроено в соответствии с пожеланиями Калеба и Габриэлы. Хильде было важно, что она вносит вклад в общее дело. Ей поручили работу, которая давалась ей с трудом и отнимала все время и все силы. Но она чувствовала, что приносит пользу, что нужна всем им. И это было прекрасное чувство. Отец тоже нуждался в ней, но в ответ она не видела ни благодарности, ни поощрения, даже самого простого. Никто не ругал ее, даже когда поначалу она совершала ошибки. В Элистранде очень пригодились скрытые таланты Хильде, одним из которых была способность создавать уют и приятную творческую атмосферу. В одну из ее первых ночей на новом месте ей приснилось, что ее отец жив, а она не успела сварить пиво, и сейчас он станет ее ругать. Она проснулась, мокрая от пота. «Спасибо тебе, дорогой Боже, за то, что это всего лишь сон», — вздохнула она с облегчением. А потом ей стало ужасно стыдно. Оказывается, смерть отца стала для нее облегчением. Вместе с Элли она занималась детьми. Подружиться с этой трогательной девушкой оказалось совсем нетрудно. Та была доброй, скромной и радовалась любому, даже самому незначительному проявлению хорошего к себе отношения. Она сияла всякий раз, когда с ней кто-то начинал разговор. Хильде была более зрелой и серьезной, но они быстро поладили. Элле было приятно делить обязанности с Хильде, присутствие старшей подруги придавало ей сил и спокойствие. Хильде не совсем понимала, как такое возможно, но искренне этому радовалась. Однажды, когда дети играли на лугу в салки, а сами девушки собирали полевые цветы для домашних букетов, Элли призналась Хильде, что влюблена. «Неужели?» — воскликнула Хильде, которой показалось, что Элли еще слишком юна для этого. «Да», — смущенно хихикнула Элли. «Я сама удивляюсь и ни за что не осмелилась бы рассказать об этом маме или папе. Но это так чудесно. И я думаю, что тоже ему нравлюсь. Никто никогда не проявлял ко мне такого интереса, поэтому я и обратила на него внимание». Хильде тем временем задумалась о своем. «Ты когда-нибудь была влюблена?» — нетерпеливо спросила Элли. «Я влюблена сейчас», — улыбнулась Хильде. «Впервые в жизни. Но мне неловко говорить об этом даже с тобой». «Но почему? Разве ты не понимаешь? Я никому не нужна, так было и будет всегда. Я дочь помощника палача. Я давно смирилась с тем, что проживу жизнь в одиночестве. Но никто не может помешать мне мечтать о счастье. Это томление так приятно». «О да. Я тебя понимаю», — вздохнула Элли, глядя на озеро с мечтательной улыбкой. «Это так прекрасно, тебе не кажется?» «И горько. Но предвкушение и томление — лучшее, что есть в любви. Как только получаешь то, к чему стремишься, сразу что-то теряется. Исполнение желания приводит к равнодушию». Хильде улыбнулась. «Смотря чего желаешь». «Да, ты права», — быстро сказала Элли. «Я тут кое о чем подумала». «Кого ты любишь?» — спросила Хильде. «О, нет, я не скажу, кого», — прошептала Элли. «До тех пор, пока он не признается мне в любви, если признается». Хильде удивилась. Элли слишком неопытная и юная, на первый взгляд, оказалась очень вдумчивой, впечатлительный и чувствительный. Габриэла и Калеб очень ценили ее и никогда не жалели о том, что стали ее родителями. Она стала светом их жизни, все их заботы и помышления были связаны именно с ней. Когда кто-нибудь упоминал их приемную дочь, они не сразу понимали, кто имеется в виду, потому что всегда думали о ней как о собственном ребенке. Матиас Мейден приходил каждый день, чтобы убедиться, что дети здоровы, и Хильди чувствовала спокойствие и радость после каждого разговора с ним. Доктор был очень хорошим человеком. Странно, что он так и не женился. Андреас тоже заходил почти каждый день, но Хильди не смела ни на что надеяться. Она так сильно боялась разочарования, что не позволяла себе думать, что ради нее, но все-таки надеялась. Габриэла поддразнивала его по этому поводу, громко и с доброй иронией интересовалась причинами этих визитов. В ответ он только смущался, смеялся и краснел. Однажды Андреас подошел к Хильде и тихо сказал: «Слушка рассказывает всем, что оборотень приходил к твоему дому в день похорон отца». Хильде была потрясена, узнав об этом. Она гнала от себя эти неприятные воспоминания. Она посмотрела в лицо Андреаса, которое было так близко, и у нее закружилась голова. «Я не знаю, что это было, Андреас, но у меня есть клок шерсти, который прилип тогда к стене конюшни. Мне принести его?» «Конечно, прямо сейчас». Она побежала в свою комнату, опасаясь, он уйдет, если придется ждать слишком долго. Когда она спустилась обратно, Андреас разговаривал с Элли. Он всегда был добр со всеми. Хильди нетерпеливо протянула ему клок жесткого серого меха. «Калеб!» — крикнул он. Мужчины подошли к окну, чтобы получше рассмотреть этот мех. Элли одарила Хильди лучезарной заговорщицкой улыбкой, как будто знала, что та влюблена в Андреаса. «Неужели это так заметно?» — подумала Хильди, но тут же отказалась от этой мысли. «Я слышал, что Габриэла очень довольна тобой, Хильди», — сказал ей Андреас. — «Ты отлично справляешься». — «Спасибо», — сказала она и присела в реверансе. — «А другие?» — «Мы с Элли тоже так думаем», — поспешно добавил Калеб. — «Ты отлично управляешься с детьми». — «Мне кажется, ты побаивалась их поначалу?» — спросил Андреас. — «Только до тех пор, пока не познакомилась с ними поближе. Окрестные дети ненавидели меня, а эти очень милые». «Не такие уж и милые», — сказал Калеб, — «но теперь стали гораздо лучше. Когда они только приехали, видели во всех взрослых врагов. Думали, что выжить можно только воруя или обманывая. У маленького Йонаса был нож, которым он тыкал во все, что ему не нравилось». «Даже так?» — удивленно спросила Хильди. «Тогда позвольте вас поздравить, вы совершили чудо». «Мы тоже так думаем. А теперь благодаря тебе они стали еще лучше». Хильди покраснела от радости. У нее было мало общего с Габриэлой, маркиза занималась образованием детей. Тем не менее, Хильди нравилась эта высокая, стройная дама с утонченным лицом. На Калебе лежали заботы о хозяйстве Элистранда, но он тоже занимался детьми, стараясь заменить им отцов, с которыми питомцам приюта не повезло. Например, он учил их ездить верхом и управлять лошадьми. «Мне пора идти», — сказал Андреас. «Мой отец сердится, что работа стоит из-за того, что я слишком, по его мнению, увлекся расследованием тех убийств». Хильди почувствовала угрызение совести. Она и думать забыла об убитых женщинах. В последнее время жизнь ее переменилась так сильно, что кое-что неизбежно ускользало от внимания. «А ты узнал что-то новое?» — заикаясь, спросила она. «Выяснилось, кто они такие?» «Нет». Лизен Густава нашлась, пришло письмо, в котором она сообщает, что получила работу в Вестфолде. «Значит, кто они, по-прежнему неизвестно?» «Совершенно верно. Суеверный судебный пристав сжег трупы, и теперь непонятно, как их опознавать». Андреас явно торопился, и она не посмела задерживать его и дальше. Но ей было грустно от того, что он уходит. Она не спросила про мех, избегая поднимать эту тему. Андреас тоже говорил о другом. Значило ли это, что они с Калебом решили, что она принадлежала волку? Хоть бы она оказалась козей. Но откуда в ее сарае взялась бы коза? да и шерсть козы более жесткая, чем этот мех. Она разволновалась не на шутку. Если бы Слушка опоздал, кто знает, что бы с ней случилось. Окрестные жители нисколько не сомневались, что по округе бродит оборотень. Эта уверенность постепенно превращалась в панику, потому что близилось полнолуние. Женщины на хуторах и фермах с тревогой вглядывались в небо каждый вечер. Они отправляли своих мужей ночевать в конюшни на всякий случай, а детей не выпускали из дома. Шли дни, и Хильде часто вспоминала свой прежний дом. Из Элистранда его видно не было, но она знала, что он где-то поблизости, за холмами и рощами. Именно там она прожила всю свою жизнь и почти никогда его не покидала. Тем не менее, теперь он казался ей чужим и далеким, и она не тосковала. Однажды придется туда вернуться, но ей совсем не нравилась эта мысль. Ее корова прекрасно себя чувствовала в Элистранде. Теперь у нее была компания, и она могла сказать «му» всем коровам в соседних стойлах. Куры тоже обрели уютный новый насест, и им даже выделили симпатичного петушка. Как чудесно! Хуже всего пришлось кошке. Она не привыкла к шуму и суете и хотела вернуться к себе домой. И вот несколько дней назад она пропала. Хильде пожаловалась на это обстоятельство Андреасу, когда он, как обычно, зашел в Элистранд днем. «Нужно пойти забрать ее оттуда», — сказала она, — «но не раньше следующего новолуния». «Лучше подождать», — подтвердил ее опасение Андреас. «Но если ты беспокоишься, я могу отвезти тебя туда». Она вспыхнула от радости, лицо ее осветилось ярким внутренним светом, и он все понял. «Бедняжка Хильде», — подумал он, — «не надо, только не это». «Большое спасибо», — прошептала она с лучезарной улыбкой, — «но у тебя наверняка полно более важных дел. Надеюсь, кошке станет там скучно, и она вернется сама». «Там есть лисы? Они ее не съедят?» «Нет. Она заберется от них на дерево или на крышу. Но если кошка все-таки не вернется, смогу я через какое-то время воспользоваться твоим любезным предложением?» «Конечно», — почти застенчиво улыбнулся Андреас. Хильде сердилась сама на себя. «Зачем она отказалась? Почему не воспользовалась шансом побыть с ним наедине? Почему ей стало неловко?» И она перевела разговор на другую тему. «Мне так хорошо в Элистранде. Я не привыкла к такой доброте», — призналась она. «Я довольно застенчива по природе, но, кажется, теперь меняюсь. Когда я жила в хижине отца, одиноко бродила туда-сюда по хозяйству, у меня был воображаемый друг, с которым я разговаривала. Я так и не узнала, мужчина он или женщина. Может быть, это был ангел-хранитель, а у них нет пола. Я обсуждала с ним все свои проблемы и, полагаю, начинала сходить с ума. Общества коровы и кошки мне было мало». Ну вот, она снова разболталась и не могла остановиться. «Я смирилась с тем, что всю свою жизнь буду одна, в смысле не выйду замуж. А теперь у меня есть друзья, и это так приятно. Но я по-прежнему не более, чем дочь изгоя, и ни на что не надеюсь, так что все в порядке». Андреас чувствовал, что она пытается что-то сказать ему, надеется, что он что-то предложит, что-то скажет. Ему было жаль ее, но он не мог ей помочь, потому что любил другую и не хотел, чтобы Хильде неправильно его поняла. Он положил руку ей на плечо. «Мы все очень полюбили тебя, Хильде, и надеемся, что ты останешься с нами надолго. Я вернусь завтра, и тогда мы решим насчет твоей кошки». Хильде кивнула. Он сочувствует ей, это ясно. Но остальное пустые мечты. Ей как будто плеснули в лицо ведром холодной воды. Она явно злоупотребила доброжелательностью, которую он проявлял. Да, он приходил почти каждый день, но из дружбы, а не по более романтической причине. Что она за дура? Зачем отпугнула его своей болтливостью? Андреас с глубоким вздохом забрался в седло. Он был ошарашен открытием и даже не пошел из-за этого искать Элли. Ему следовало все как следует обдумать. Что, черт возьми, ему делать? Он не поощрял Хильде. Впрочем, тому, кто влюблен, поощрений не требуется. Ей было достаточно его частых визитов. Он пытался скрыть свою любовь к Элле, хотел оттянуть решительное объяснение до тех пор, когда поймет, отвечает она ему взаимностью или нет. А Хильде приняла все на свой счет. Бедняжка. Он сам мучился неопределенностью и понимал, как сейчас тяжело ей. Она ясно дала понять, что ничего от него не ждет. Но Андреас знал, что надежда всегда побеждает. Как сделать так, чтобы ее не обидеть? Скоро, очень скоро она поймет, что у него на сердце. Он чувствовал, что Элли не осталась равнодушной к его сдержанным ухаживаниям. На ее лице он уже замечал то же выражение, что сегодня было у Хильды. «Господи помилуй!» Он никогда прежде не бывал влюблен и ни за одной девушкой не ухаживал, а теперь на его внимание претендуют сразу две, а это явно слишком много. Вместо того, чтобы отправиться домой, Андреас поехал в Гростенсхольм. Маттиас был дома, и Андреас решил поговорить с ним наедине. По дороге он придумал кое-что, что спасет достоинство Хильде. Он объяснил ситуацию Маттиасу. Маттиас поднял глаза. «Не слишком ли Элли молода для тебя?» «Да, между нами есть некоторая разница в возрасте», — ответил Андреас. «Но многие девушки выходят замуж в 16 лет, в этом нет ничего особенного». «Да, ты прав. Просто я по инерции думаю о ней как о ребенке, а вот за Хильде я беспокоюсь. Она и так пережила слишком много горя, а теперь ей предстоит новое разочарование, да еще какое!» Маттиас подошел к своему письменному столу и начал перебирать какие-то бумаги. «Что будешь делать?» «Помоги мне», — попросил Андреас. «Дай ей понять, что она тебе нравится. Тогда она легче воспримет новость обо мне и Элли, не будет чувствовать себя отвергнутой и нелюбимой». Маттиас долго думал, прежде чем ответить. «Так ты отводишь мне роль нежелательного поклонника?» — спросил он наконец. — Нет, просто если она будет знать, что кому-то нравится, ей будет не так больно. И она бросится в мои объятия, чтобы утешить оскорбленное самолюбие. До Андреаса дошло, насколько абсурдно его предложение. — Прости, теперь я понимаю, что это плохая идея. Я эгоист и не сообразил, насколько оскорбительно это для вас обоих. Просто чувства Хильды застали меня врасплох. Я не понимаю, как выйти из ситуации, не обидев ее. Наверное, это невозможно, забудь. Лицо Маттиаса было задумчивым и усталым. Нет, я сделаю так, как ты просишь. Мне дорога Хильде, и я не хочу, чтобы она опять страдала. Ради ее благополучия я готов потерять лицо. Андреас схватил его за руки. «Спасибо, друг, спасибо! Она очень хороший человек!» «Да», — тихо сказал Маттиас. «Так оно и есть». На следующий день Хильда сидела на берегу озера с вышиванием, одновременно наблюдая за детьми. Расшалившись, они могли упасть в воду. Две девочки и три мальчика носились по прибрежному лугу. Накануне взрослым пришлось устроить им нагоняй за то, что мальчики пробрались на сеновал со старшей из девочек, чтобы поиграть в доктора. Никто из воспитателей на самом деле не знал, как объяснить, что это неподходящая игра. Но Калебу все-таки удалось объяснить мальчикам, что девочек надо уважать. А Габриэла объяснила девочке, что такое честь и достоинство. Обоим казалось, что дети их поняли правильно. Маттиаса Мейдена Хильда заметила издалека и помахала ему. Она была не прочь поболтать с ним, он умел зарядить радостью и развеять тревоги. Он смотрел себе под ноги и ступал осторожно. Сначала Хильда не поняла, что именно он высматривает на тропинке. А потом поняла, что это он старается не наступать на цветы. Неужели такие люди действительно существуют? Маттиас так любил весь мир и всех его обитателей. Хильда была уверена, что бы с ней ни случилось, именно Маттиас утешит ее и поймет. Он сел на траву рядом с ней. Дети тут же подбежали и набросились на него, он упал на спину. Ей удалось освободить его и отправить детей играть где-нибудь подальше. Они подчинились с большой неохотой. «Спасибо», — сказал он со стоном. «Они милые, но время от времени теряют берега». «Это правда. Но ты их балуешь, не можешь сказать нет», — сказала она с улыбкой. «Могу, но не хочу». Им так часто говорили «нет» в прежней жизни, пусть отдохнут от этого. «Как поживаешь, Хильде?» «Отлично, спасибо». Это так похоже на Матиаса, обо всех заботиться, всех расспрашивать о жизни и проблемах. Он очень хороший человек. Но, разговаривая с ним, Хильде села так, чтобы было видно дорогу. Вдруг кто-нибудь случайно зайдет. «Как твоя кошка? Вернулась?» «Ты уже слышал?» «Нет, к сожалению, пока не вернулась». «Ну, пусть погуляет. Весна». «Если она не вернется, Андреас обещал отвезти меня в дом отца, поискать ее». Ей приятно было произносить имя Андреаса. Интересно, заметил ли доктор? Она надеялась, что нет. Он молчал, погруженный в собственные мысли. Он был хорош собой, хоть в отличие от Андреаса и не производил впечатления силы и мужественности. Рыжевато-каштановые кудри обрамляли его слегка веснушчатое жизнерадостное лицо с яркими сине-зелеными глазами, которые излучали доброту. Он не был высоким, они были почти одного роста. Она считала Матиаса Мейдена кем-то вроде господнего ангела, которого отправили на землю, чтобы помочь человечеству. Она знала, что в приходе его просто боготворили. «Сколько тебе лет, Хильде?» Она вздрогнула от неожиданности вопроса. «Мне исполнилось 27, в тот день, когда напали на моего отца, и ты пришел осмотреть его». Он сорвал несколько цветков и протянул ей. «Поздравляю с днем рождения, и позволь сказать, что я считаю тебя удивительной и очень привлекательной девушкой». «Спасибо», — рассмеялась она, — «но чем же я тебя удивила?» «Ты ловкая, сильная, самоотверженная и красивая. Если бы это было возможно, я предложил бы тебе руку и сердце». Она нервно улыбнулась. «Нельзя говорить такой простой девушке. Я могу и поверить, принять всерьез». «Ну и хорошо. Я вполне серьезен, Хильде». «Но это невозможно», — недоверчиво сказала она. «Ты барон, а я дочь помощника палача». «В нашем роду на такие вещи никто не обращает внимания. Я знаю, что многие в благородных семьях предпочитают вообще не жениться, если не находят пары своего уровня. Но у Мейдена все иначе. Мы никогда не были снобами, меня удерживает другое». «А что?» С любопытством поинтересовалась Хильде, но как только вопрос сорвался с ее губ, она пожалела, что спросила. Это прозвучало так, будто она хочет, чтобы он сделал ей предложение. Но Матиас не смутился. Об этом лучше не говорить. Дети к тому времени успокоились. Они сидели на траве и пытались смастерить себе дудки из толстых стеблей смыти. Но получалось плохо, из этих трубок удавалось извлечь только негромкое хлюпанье. «Трудно представить себе лучшего мужа или отца, чем ты, господин Матиас», — мягко сказала она. «Я все время спрашиваю себя, почему ты не женат. Ведь ты уже не юноша». «Это точно. Мне 30 лет», — засмеялся он. «Но неужели я кажусь тебе старым?» «Нет, вовсе нет», — заикаясь и краснея, пробормотала Хильде. Вот опять она ляпнула ерунду. «Со мной совершенно невозможно жить». «Почему?» — заинтригованно спросила она, почувствовав внезапный интерес и даже вызов. В ней заговорила молчавшая прежде женщина. «Ты кажешься таким уверенным, спокойным?» «Может быть. Но в моей жизни случались темные моменты, и это не прошло бесследно». «Расскажи об этом. Никто не узнает, я не из болтливых», — тихо попросила она, спрятав босые ноги под платье и обняв колени руками. Он колебался, но она чувствовала, что он готов ей довериться. Об этом нелегко говорить. Много лет назад я пережил нечто ужасное. Она смотрела на него с молчаливым сочувствием. Все уверены, что я забыл это, подавил и вытеснил. Только мои родители знают, что это не так. Днем все хорошо, но когда наступает ночь, мне не спрятаться от прежнего кошмара. Я раз за разом переживаю все снова, кричу, а иногда даже хожу во сне. «Что с тобой случилось, Матиас?» — тихо спросила Хильди, когда пауза стала затягиваться. «Меня держали в шахте. 2 долгих года. Я был тогда совсем маленьким. То, что я там видел и пережил, навсегда отпечаталось в моем сознании. Мой брат...» Говорить об этом слишком больно. «Может быть, как раз это и помогло бы? Поговорить об этом? Рассказать кому-то?» — спросила Хильди. «Мне было не с кем поговорить о своих бедах и тревогах, о том, что мне приходилось загонять вглубь и подавлять. Я очень страдала от этого. Бедный Андреас вынужден был слушать меня несколько часов подряд. Я просто не могла остановиться. Я видела, что докучаю ему, и мне было стыдно за это, но я ничего не могла с собой поделать». «Хорошо, что ты выговорилась. Андреас хороший человек и наверняка все понял правильно. Я хотела сказать, что понимаю тебя и готова выслушать все, что ты сочтешь нужным мне рассказать. Обещаю, что дальше это не пойдет. Я тебе просто удивляюсь. Ты жила одна в глуши, но научилась выражать свои мысли так красноречиво и так мудро. Моя мать была удивительной женщиной и многому меня научила. Я всегда старалась быть похожей на нее. Когда кто-то, кого ты любишь, уходит из жизни, ты невольно стараешься перенять все его лучшие качества, чтобы они не оказались утраченными. Это очень верно и красиво сказано, Хильде». Они замолчали. Возможно, они думали о том, что у Юля, ночного человека, дочери нечего было перенять. «Что случилось с твоим братом?» — прошептала она. «Он был одним из тех людей льда, которые прокляты с рождения, и с этим ничего нельзя было поделать. Он пытался избавиться от меня, хотел, чтобы я умер. Это из-за него я оказался в той шахте. Но нет, не буду поливать его грязью». С большим усилием Матиас взял себя в руки. «Мне так жаль», — сказала Хильди, — «зря я настаивала. Значит, ты не так безмятежен, как может показаться со стороны. Ты права. Теперь ты понимаешь, что я не могу жениться. Я не имею права втягивать жену в свой еженочный ад». Хильди перебила его. «Я думаю, что любая достойная женщина пошла бы за честь помочь тебе и утешить тебя. Так уж устроены женщины. Они хотят что-то значить для своих мужей и способны на невероятное терпение ради любви». «Я думал, ты не знаешься с другими женщинами», — сказал он с улыбкой. В ее глазах промелькнуло нечто неуловимое. «Нет, но я знаю себя». Матиас положил руку ей на колено. «Ну, теперь ты знаешь, что у тебя есть поклонник. И давай оставим все как есть». «Давай». Элли хорошо сказала, что мечты и томление — самая красивая часть каждой любовной истории, — мечтательно произнесла Хильди. «Прекраснее, чем сама любовь». Она говорила, что, когда получаешь желаемое, становится не так интересно. «В этом, как мне кажется, есть большая доля правды. Я знаю, что такое тоска и томление. Они причиняют боль, но в то же время расцвечивают жизнь красками. Тебе это знакомо? Эти чувства поглощают до такой степени, что снаружи ты ощущаешь только вакуум, а подлинная красота Земли, человеческая дружба, живут у тебя внутри. Но ты все равно не можешь до них дотянуться. Ты жаждешь встретить кого-то, с кем можно поделиться своим внутренним богатством и своими трудностями, но чувствуешь, что не имеешь на это права. Наверное, ты права. Мне очень приятно, что ты считаешь меня достойной внимания. Действительно приятно. Но это не так. И я надеюсь, что однажды ты встретишь кого-то, кто достоин тебя на самом деле. Значит, на тебя не рассчитывать? Она была шокирована. Наверное, не стоит. Я уже сказала Андреасу и повторю сейчас. Я давно поняла, что проведу жизнь в одиночестве. Предпочитаешь тоску и томление? Их и мои сны. Они наполняют мою жизнь смыслом. Точнее, так было раньше. С тех пор, как я приехала в Элистранд, все изменилось. Я так счастлива, Матиас. Он встал. Рад это слышать. А теперь мне пора. Спасибо, что выслушала. Хильди тоже встала. Это я должна благодарить. Позвольте мне сказать, что ты лучший человек, которого я когда-либо встречала. Матиас улыбнулся. Спасибо за комплимент, Хильди. Будь здорова. Когда он ушел, она собрала детей и повела их домой на ужин. По пути она бессознательно улыбалась. Его слова произвели на нее странное впечатление. У Хильди Юльсдаттер теперь есть поклонник. И не какой-нибудь завалящий, а настоящий барон Мейден. Раньше у нее даже друзей не было. Она не уставала удивляться тому, как всего за несколько дней полностью изменилась ее жизнь. Хорошо, что она не упомянула об Андреасе. Это огорчило бы милого Матиаса. Она подозревала, что он хотел всего лишь утешить и подбодрить ее, но это не имело значения. На самом деле, от его слов она почувствовала себя счастливой. «Кстати, вечером должен прийти Андреас», — так он сказал Элли. Хильди не хотела говорить с ним, она и так уже изрядно злоупотребила его вниманием. Но вдруг он захочет сам. Но даже если нет, сам факт предстоящей встречи наполнял ее счастьем. Какой прекрасной может быть жизнь!